Темный рыцарь пафосно взмахнул плащом и побежал избивать суперзлодеев. Я осторожно помог Дриаде вновь погрузиться в воду, а потом приблизился к милой блондиночке и страстно ее поцеловал. «Харли, как же я по тебе соскучился, я чувствую». Девушка погладила мой выпирающий детородный орган сквозь штаны. «Айви плохо о вас заботилась?» «Нет, солнце, все по высшему разряду, но мне не хватает именно тебя. Я могу прямо сейчас». Девушка начала опускаться, но я ей не позволил. «После всей этой беготни я хочу вначале помыться. Ты лучше готовься к жесткому траху, как только я выйду». Моя рука стиснула пятую точку блондинки. «А сейчас я прошу тебя проконтролировать, чтобы мышка добралась до дома в целости и сохранности». «Хорошо, мистер Джей. Мышонок, присмотри, чтобы Харли не влезла по пути в какие-нибудь неприятности». «Раскомандовался тут», буркнула Бэтгерл и совсем тихо сказала: «Присмотрю». Юная героиня полностью осознавала риски, и идея попасться на глаза спецназу ее совершенно не вдохновляла, тем более в компании преступницы. Эта Бэтмен полуофициально сотрудничает с полицией и имеет некоторые преференции, а неизвестная героиня может оказаться в щекотливом положении, особенно, если ее захватят и узнают ее настоящую личность. Папка с работой может и не распрощается, но в должности его точно понизит. Вот и прекрасно. Я вновь поцеловал Харли, а затем выпроводил девушек из комнаты. Усевшись на стул рядом с ванной, я погладил Айви по волосам. «Заканчивай, Кобелина». «И ничего я не Кобелина». «Хах, рассказывай мне тут», — ответила Дриада, не делая попыток отстраниться. «Мало тебе нас с Харли, так ты еще и на более молоденьких стал заглядываться. С этим не поспоришь». Девушка повернула голову и внимательно посмотрела мне в глаза. «Если ты ее бросишь, то я тебя убьешь, не еет», — злорадно протянула рыжеволосая красотка. «Я тут в одной книжке прочитала про интересное использование лиан, правда, там щупальца были». Девушка наморщила лобик, вспоминая, как же их там называли. «Тенфакли? Нет, не помню. Короче, обидишь Харли и узнаешь про их использование на практике». Я содрогнулся от открывшихся перспектив, а еще понял, что плющ реально сможет осуществить эту угрозу. «Черт, что же за книжки дают пациентам в Аркхеме?» «Читала, пока была на свободе. Я ее ни за что не брошу. И это не из-за твоей крайне серьезной угрозы. Она для меня самый близкий человек, который не бросил меня в минуты слабости. Харли всегда поддерживала меня и была рядом». На моем лице появилась мимолетная улыбка. «А еще она чертовски красива. Если я ее когда-нибудь брошу, то можешь смело меня грохнуть, ведь это буду уже не я. Хм, и ты бы не стал ко мне лезть, если бы она была против». «Не стал бы, да и к тебе я полез только из-за ее просьбы. Она ведь считает тебя самым близким человеком, после меня, конечно же». Мои пальцы продолжали перебирать влажные волосы девушки. «Ты сейчас серьезно?» «Хах, абсолютно. Как же там было? Я же была простым человеком и не могла угнаться за своим возлюбленным. Даже годы, посвященные гимнастике, не могли компенсировать разницу в нашей силе. Когда я в первый раз попала в Аркхем, то была на грани. Вы бросили меня, выбросили, как ненужную вещь, променяв на быца. Но плющик помогла мне, вытащила из пучины отчаяния и усилила, не попросив ничего взамен. Только бы я смогла следовать за мечтой. Благодаря отличной памяти я смог полностью процитировать слова моей помощницы. Мы тогда обсуждали, кого стоит брать в нашу постель, и ты получилась единственным кандидатом от Харли. Вот, значит как. Комната погрузилась в тишину. «Неужели ты все вот так оставишь?» — внезапно сказала девушка. «Если ты про ситуацию на острове, то, естественно, нет. Я просто жду, пока ты восстановишь силы. Я уже в норме». Помела встала, но мне все равно пришлось ее поддержать. «Выкладывай, чего ты там надумал?» Пока мы двигались к выходу, я делился своими размышлениями, они были просты. Раз за всей ситуацией на острове стоит Эдвард Нигма, который по интеллекту не сильно уступает Бэтмену и оригинальному Джокеру, значит, вся эта катавасия имеет какой-то смысл, причем вариант с личным островом можно сразу отбросить, поскольку выхлоп от такой идеи близок к нулю. А Нигма любит получать материальную выгоду от своих затей, да и не позволит никто оттяпать кусок штатов. На этом островке в любом случае останутся одни заключенные, которых не особо жалко для применения ракетного удара. Вот Джокер вполне мог замутить нечто подобное просто так, но только не загадочник. А еще этот хитрый жук любит давать подсказки к своим следующим действиям. Стоит вспомнить слова фальшивого Бэтмена. Если подумать, то становится очевидным, что Кортекс Танита, Это анаграмма слов «экстракт титана», а его следующая фраза намекает, что с острова вывезут всю эту гадость на корабле. Ядовитый плющ признала, что мои идеи не лишены смысла, и она готова мне помочь. Пока Бетс будет занят разборками с глиноликим, который оккупировал секретную лабораторию в оранжерее, мы найдем судно, на которое вывозится синтезированный титан. У выхода я сообщил Шарпу о своих планах, мужчина просто отмахнулся. У него и так дел выше крыши, так что небольшая прогулка двух пациентов, которых и так вскоре выпишут, меньшая из проблем, да и не собираемся мы сбегать, иначе вся моя затея с попаданием в лечебницу не имеет смысла. Опять этот мерзкий туман. Девушка поежилась, когда мы оказались на улице. Окружающий пейзаж оставался все таким же мрачным. И где искать корабль? Единственное удобное место на западе острова, река Готэм там достаточно широкая, чтобы суметь незаметно подплыть на корабле и до оранжереи рукой подать. Ладно, давай попробуем. Дриада вытянула руку и попыталась призвать растения, чтобы они перенесли нас, но появляющиеся из-под земли стебли мгновенно мутировали, проходя через испарения, укатывающих землю. Черт, я к ним не прикоснусь. Вижу, тогда давай так. Я все еще поддерживал рыжеволосую красавицу, поэтому мне не составило труда подхватить ее на руки. Раненую ногу прострелила болью. Ха-ха-ха, теперь ты не коснешься тумана. Ладно, пошли. Айви не стала возмущаться, ведь она хотела побыстрее добраться до урода, устроившего все это. На пути нам встретилась всего парочка вырубленных и связанных пациентов, намекающих, что здесь побывал защитник Готэма. А вот и корабль. На фоне ночной реки с трудом угадывался силуэт грузового судна. Вижу, я не слепая. Концентрация тумана здесь была гораздо ниже из-за непрекращающегося ветра, поэтому девушка смогла вырастить нормальную лиану, которая опустила нас с 15-метрового склона острова к самой воде. Поплыли. Небольшое мысленное усилие моей спутницы, и на конце лианы выросла огромная кувшинка, ставшая нам платом. Погоди, давай вначале перекроем их тайный маршрут. Титан же откуда-то перевозит. Эх, хорошо. Проплыв всего лишь 100 метров вдоль острова, мы наткнулись на пещеру, из которой прямо сейчас выплывал небольшой кораблик с цистерной на борту. Держитесь, ублюдки. Дриада была очень зла. Никого не убивай, иначе с Харли ты еще не скоро встретишься. Пришлось остудить ее пыл. Черт, ладно. Девушка напряглась и медленно подняла руки, словно к ним привязали по тяжелой гире. Белок ее глаз стал полностью зеленым, демонстрируя максимальное использование сил. Вначале ничего не происходило, но потом прямо из воды вырвались гигантские зеленые щупальца. Я словно оказался в фильме про Кракена. Водоросли мигом оплели корабль, не давая ему сдвинуться с места, но на этом они не остановились и стали ветвиться, захватывая сбежавших пациентов, управляющих судном. Всего пару минут потребовалось защитнице природы, чтобы расправиться с командой корабля, и это было круто. Я так не скоро смогу, если вообще смогу. Все же это аналог магии, причем мощный, а система меня усилениями не особо балует. Немного передохнув, мы поплыли к нашей конечной цели. Если я верно все рассчитал, то загадочник будет ждать нас там. С острова было тяжело разглядеть корабль, но теперь было видно, что это относительно небольшое грузовое судно длиной около 50 метров, предназначенное для перевозок внутри материка. На палубе находилось несколько цистерн с титаном и грузовых контейнеров, а также погрузочный кран. Габаритные огни были выключены для маскировки, поэтому нам без труда удалось скрытно подобраться к нему. «Сможешь опять выпустить Кракена?» – спросил я, надеясь на положительный ответ. «Нет, я все еще не очень хорошо себя чувствую и от земли довольно далеко, но на очистку палубы моих сил хватит. Тогда давай попробуем действовать скрытно для разнообразия, раз на блицкриг сил не хватает». Дриада вырастила две лианы, одна из которых обвелась вокруг моей талии, заставив меня нервничать, а другая зацепилась за перила и вознесла нас наверх. Здесь уже мне удалось показать себя, идя вперед и вырубая пациентов. Люди в этом мире действительно были сильнее и крепче, поэтому я не боялся бить в голову. Один черт оклемаются. Айви неспешно шла следом, связывая оглушенных бандитов. «Наигрался?» – спросила девушка, когда мы завершили круг. «Да, хотел проверить свои силы». Внезапно вспыхнули прожекторы, осветив палубу, и радостный голос откуда-то сверху поприветствовал нас. «Здравствуйте, дорогие гости, я уж думал, что это Бэтмен Шалит, а это всего лишь мой хороший знакомый и сумасшедшая любительница природы. На одном из грузовых контейнеров стоял Эдвард Нигма собственной персоной в своем злодейском наряде, состоящем из зеленого плаща, такого же цвета котелка, повязанного фиолетовой лентой и темно-зеленой рубашки, усеянной знаками вопроса. Фиолетовый галстук и фиолетовые перчатки идеально вписывались в созданный образ. Мужчина достал из-за спины позолоченный посох со знаком вопроса на конце и пару раз ловко прокрутил его одной кистью. Джокер, точнее Джей Аркхем, ведь так ты себя теперь величаешь, ты в курсе, что нехорошо кидать своих деловых партнеров, произнес загадочник с широкой улыбкой. Я без понятия, о чем ты. О, позволь тебя просветить, а заодно и твою спутницу, которая сейчас злобно скалится. Плющ, тебя это совершенно не красит. Суперзлодей явно ощущал себя хозяином положения. Стоять! Воскликнул Нигма, демонстрируя детонатор, когда я и Памела сделали шаг в его сторону. Еще шаг и я подорву корабль. Внимательно посмотрев на нас, он продолжил более спокойно. Так на чем я там остановился? Ах, да, нельзя кидать своих деловых партнеров, Джей. Черт, это залет. Я, может, и выживу после взрыва, но девушка точно траванится, если на нее попадет концентрат этой пакости. Надо тянуть время и ждать шанс, или организовать его самому. Это ведь была твоя идея с Титаном, откопал где-то мутаген. Вот только финансировалось это почему-то из моего кармана. Ты обещал предоставить мне рабочую сыворотку, но в итоге мне пришлось лично все контролировать. Ты хоть представляешь, как сложно это делать, сидя в камере? Девушка резко повернулась, сверля меня взглядом. Значит, во всем виноват ты. Дриада явно была на меня зла, о чем сигнализировали шевелящиеся рыжие волосы и позеленевший белок глаз. О, а вот шанс, главное его пережить. Ха-ха-ха, сейчас мне нужна максимальная концентрация. И что ты мне сделаешь, ударишь? Шлеп. Она отвесила мне чувствительную пощечину. Ха-ха-ха, бьешь, как баба, скотина. Девушка попыталась еще раз меня ударить, но я в последний момент перехватил ее руку. И это все, на что ты способна. Хотя да, неделю назад ты даже коснуться меня не могла. В ее глазах промелькнуло осознание. Джей, ты бы ее не злил. Опасливо подал голос загадочник. Ха-ха-ха, да что она мне сделает? Она мне должна, иначе с чего бы она была такая покладистая? Зацени, как я могу. Моя рука начала мять грудь зеленокожей красотки. Ой, дурак, мужчина на контейнере выполнил фейспалм. Да, ладно тебе, крикнул я суперзлодею, продолжая играться с грудью Айви. Уж еще одну пощечину я точно переживу. Значит, это будет не пощечина. Дриада резко меня оттолкнула, я поддался импульсу и отлетел на 3 метра, плюхнувшись на задницу, временами забываю, насколько она сильна. За секунду ее одежда превратилась в лохмотья из-за резко выросших растений по всему телу. Лианы заострились и покрылись шипами. В таком виде она начала напоминать мутировавшую Сару Корриган из Старкрафта. Убью. В мою сторону полетело несколько заостренных шипов, от которых я ушел перекатом. Черт, Айви, как же договор? Орал я, бегая кругами по палубе. Нахрен договор, готовься к смерти. А я говорил, что не стоит ее злить. Кричал Нигма, стоя на грузовом контейнере. Загадочник, спасай. Заходя на очередной круг, я резко развернулся и стал взбираться наверх. Стой, иначе я здесь все взорву. У меня детонатор. Ха-ха-ха, в жопу его себе засунь. Я не переставал петлять, залезая на контейнеры. Ты же видишь, что ей плевать. Девушка за моей спиной метала древесные копья и хлестала лианами, которые пролетали буквально в миллиметрах от моей бренной тушки. А, черт. Суперзлодей не выдержал приближения разъяренной дриады, которая явно была в неадеквате, и тоже начал убегать. «Да хватит за мной бежать!» — воскликнул он, заметив, что я не отстаю. «А куда еще? Ты же должен был продумать план отступления в случае проблем!» Я перепрыгнул в капитанскую рубку, следуя за злодеем, сквозь распахнутое окно и начал спускаться вниз. «Еще немного и я нагоню его!» Бам! Вниз посыпались осколки. Похоже, Эйви решила не мелочиться, изображая ярость. Впереди был практически прямой коридор, и мой отрыв от злодея начал неумолимо сокращаться. 3 метра, 2 метра, 1. Я хватаю загадочника за плечо и резко выбиваю детонатор из рук. Что? Не успел мужчина удивиться, как мой удар в челюсть отправил его в страну грез. Фух, теперь можно выдохнуть и подобрать опасную игрушку. Эйви. Коридор начал медленно заполняться щупальцами растений. Я уже расправился с загадочником, можешь больше не притворяться. А кто сказал, что я притворяюсь? Из клубка лиан показалась дриада, в своем яростном очаровании. Я начал медленно отступать. Ты же меня не убьешь. О, нет, я сделаю кое-что похуже. Пока мы разговаривали, растения полностью оплели коридор, отсекая мне путь к отступлению, а потом резко ускорились, спеленав меня. Ты не посмеешь. Вместо заостренных лиан ко мне приближались зеленые тентакли. Я пытался сопротивляться, но силы были неравны, и даже мое прокачанное первое начало было бесполезным. Что-то медленно скользнуло внутрь штанины. Мое и так бледное лицо стало еще белее, а глаза выражали абсолютный ужас. Внезапно все закончилось, и хватка ослабла. Ха-ха-ха-ха-ах. Девушка задыхалась от смеха. Видел бы ты свое лицо. Ха-ха-ха-ха. Меня разыграли, но вот моим трясущимся коленкам это не объяснишь. Черт. Хотелось сделать хоть что-то, чтобы выпустить стресс. Я подошел Айви и грубо ее поцеловал, притянув за волосы. Сначала она удивилась, но потом начала отвечать. Ау. Возмутилась дриада, когда я не сильно укусил ее за губу. Теперь в расчете. Я лизнул укушенное место. КХМ. Кто-то кашлянул за спиной девушки. В коридоре стоял Бэтмен. Блин, вот как ему удается подкрадываться так незаметно. Вы закончили? Ха-ха-х, да. Где детонатор? Я даже вздрогнул от этой фразы. Настолько интонации были похожи на те, что были в фильме. Откуда мне знать, что ты не глиноликий? Глиноликий уже сидит в своей камере. Сочетание седых волос и темных усов. Это он про Альфреда, что ли? Вроде да. К тому же появился герой бесшумно в просматриваемом коридоре. Вот, опасный предмет перекочевал в руки темного рыцаря. Пошли. Мужчина взвалил на плечо вырубленного Нигму, не забыв надеть на него стяжку, и направился к выходу. Бытлодка, серьезно? На волнах покачивался водный транспорт, по форме напоминающий батаранг. Вперед. Брюс первым спустился в лодку и выжидательно посмотрел на нас. До острова мы добрались с ветерком. Айви любезно предложила свои услуги по транспортировке наверх, но герой отказался, воспользовавшись крюком. На острове царила суета. Ядовитый туман практически рассеялся. Тут и там сновали медики и полицейский спецназ, оказывая помощь пострадавшим бандитам и тут же заковывая их в наручники, а затем конвоируя в тюремный блок. Трупы запаковывались в мешки. Нашу компанию довольно быстро заметили, и несколько человек поспешило в нашу сторону. Бетс передал загадочника медикам. Двое спецназовцев приблизились ко мне и Айви, готовя наручники, но вперед вышел Брюс. Они здесь ни при чем, но Бэтмен, он же, вот ты и попался. О, нет, опять этот идиот. В нашу сторону спешил счастливый комиссар, Гордон. Бэтмен практически заслонил меня и Айви своим плащом от пристального взгляда рыжеволосого мужчины. Это был глиноликий. Джей Аркхем и Памела Айсли очень помогли мне, справившись с истинным виновником, загадочником. Но как же так? Плечи мужчины поникли. Они здесь ни при чем, поэтому не мог бы ты выделить людей, чтобы провели их в комнату в восточной части особняка? А, сейчас, ты и ты. Комиссар ткнул пальцем в двух мужчин, которые планировали нас задержать. Проводите их. Он тяжело вздохнул. Только нормально. Есть, сэр. Спасибо, Бетс. Я успел поблагодарить героя перед уходом. На улице все окружающие бросали на нас подозрительные взгляды, но в особняке Аркхема они сменились на удивленные и недоверчивые. Похоже, что спасенные поделились своими впечатлениями о нашем знакомстве. Войдя в комнату, я осознал, насколько же сильно устал. Ранения давали о себе знать, добавляя неприятную палитру в стандартную боль, но если физические силы у меня еще были, то вот моральные полностью кончились, поэтому я тут же рухнул на единственную уцелевшую кровать, мгновенно погружаясь в сон, уже не чувствуя, как Айви мягко обволакивает меня целебными листьями, а потом ложится рядом. Часть 16. Старый знакомый. Что может быть лучше, чем проснуться в объятиях прекрасной девушки? Наверное, то, что девушка способна блокировать боль своими способностями, создавая кокон из целебных листьев. С момента событий в лечебнице прошла неделя, но только сегодня остров наконец вернул свою первозданную мрачную красоту. Хотя стараниями Памелы он стал немного более приветливым из-за воспрявшей растительности, которая перестала напоминать аномальные растения из игры «Сталкер». Такая долгая задержка произошла из-за того, что титан, отравивший почву, очень тяжело выводился, и, пока его не нейтрализовали антидотом, ядовитый плющ не могла толком применять свои способности. Первоначально она планировала превратить все доступное пространство в цветущий сад, но глава лечебницы, по просьбе Шерпа, забраковал эту идею из соображений безопасности. Но зато девушка смогла оторваться в оранжерее, создав в ней целую самоподдерживающуюся экосистему без животных и, в определенной степени, толерантную к вмешательству человека. Я же в эти дни практически не покидал библиотеку, изучая законы и продумывая будущую защиту в суде. Иногда приходилось прерываться на разговоры с доктором Аркхимом и на развлечения с Эви, которая уже была не против перевести наши отношения на новый уровень, но я решил, что первой будет Харли. Был в этом определенный символизм, да и моей милой помощнице должна прийтись по душе такая идея. Хм, а ведь можно разложить их одновременно, девушки точно не будут против такого, а блондиночка так вообще будет абсолютно счастлива. Благо моя выносливость позволит справиться и не с таким. Не забывал я и о тренировках, ежедневно уделяя минимум час времени на изометрические упражнения, но прогресса пока не было, как и необходимых очков для прокачки. Все дело в том, что квест с освобождением продолжает считаться незавершенным. Квест «Битва за Аркхем» обновлен. Обезвредьте пациентов 309-318. Награда. 31 свободное очко. Дополнительная задача. Спасите сотрудников 56-56-65. Награда. 10 свободных очков. Когда контроль над островом вернулся в руки города, автоматически засчиталась дополнительная задача со спасением сотрудников. Но вот с пациентами была проблема. Некоторые психи оказались умными и свалились с территории лечебницы в неизвестном направлении. Самое печальное, что скрылись не только рядовые бандиты, хотя их можно считать настоящими гениями, по сравнению с другими идиотами, но также сбежал один суперзлодей, с которым я уже успел столкнуться. Пугало. Черт, надеюсь, Бетс сам отловит их, как можно скорее, ведь я пока не могу этим заняться. А доктор Криин может натворить много дел своим токсином страха. Эх, уже завтра выпускают Эви, которая доказала свою адекватность. Девушке повезло, что она является сильным метачеловеком с созидательными способностями. Это, а также протекция компании Уин Энтерпрайзерс, точнее ее филиала Уин Биотех, которая предложила Дриаде работу по специальности, помогут ей в скором времени стать полноценным членом общества. Брюс сдержал свое слово и действительно оказал поддержку. Без его протекции Эви было бы гораздо сложнее покинуть гостеприимные стены Аркхема. Причем гостеприимные стены – это не сарказм. Джеремайя устроил для нас настоящий пансионат. Если бы не ежедневные терапии с опросами, то можно было бы забыть, что это психушка. Даже наши передвижения теперь были ограничены лишь территорией острова, а не только восточным крылом особняка, но мне было неинтересно бесцельно бродить, и я лишь иногда присоединялся к Эви, когда она выращивала сад в оранжерее. Наблюдать за Дриадой в такие моменты было интересно, она творила настоящую магию своими силами и, словно художник, создавала невообразимые и в то же время притягательные картины, выращивая растения. Поменялось и отношение людей, да что там говорить, если первый спасенный санитар потом отдельно подходил и благодарил. Это было очень приятно. Споры по поводу моего изменившегося поведения до сих пор не утихали, а после такого масштабного события еще больше забурлили. Естественно, что скептиков было гораздо больше, но теперь появились люди, поддерживающие меня. Благодаря хорошему отношению, а также прошлому подкупу некоторых охранников, удалось раздобыть запись моего боя с мутировавшим бандитом с камер особняка. Эта деталь тоже повлияла на общественное мнение в лучшую для меня сторону. Все хорошие, когда-нибудь заканчивается, вот Эви официально выписалась. Предварительно она полностью осушила меня, устроив настоящий марафон позы 69, девушка стала настоящим профи в этом деле, ничуть не уступая навыкам Харли. После ее ухода стало немного грустно, но я смог отвлечься, окончательно погрузившись в книги. К тому же я закрыл квест и получил очки прокачки, но вот с инициацией источника магии возникли трудности. Системе требовался мощный источник, через который она могла бы активировать мои способности, вот только проблема заключалась в том, что этим источником была сама Дриада. Ну и ладно, столько времени был без него, проживу еще. Еще неделя пролетела практически незаметно. Кем-то было обезврежено два сбежавших пациента, судя по уведомлению от системы, но Криин до сих пор был на свободе, может им потом займусь я, наверное. Выписка из лечебницы и признание меня вменяемым осуществляется прямо сейчас, но мой дальнейший путь был не слишком радостным. «Итак, мистер Аркхем», — спокойно говорил глава лечебницы, подписывая необходимые документы, «вы же осознаете, что после этого вы окажетесь под арестом, и вас переправят в следственный изолятор полицейского департамента. Вот и нагнали меня поступки прошлого владельца тела, но я был к этому готов. Все же Джокер настоящий сумасшедший и положил кучу народу, хоть многие из его жертв сами были из преступной среды, но убийство есть убийство. Плюс есть множество гражданских, которые пострадали из-за масштабных акций. Да, осознаю». Доктор с сомнением посмотрел на меня. «Это не совсем по правилам, но я могу выиграть вам еще немного времени. У вас наблюдаются вспышки неконтролируемого смеха, которые вызваны псевдобульбарным аффектом. Нет, спасибо. Я полностью отдаю отчет своим действиям». «Эх, хорошо. Заходите, комиссар». С последним словом дверь в кабинет распахнулась и вбежал радостный Джеймс Гордон в сопровождении двух полицейских. «Наконец-то, Джокер теперь в моих руках, теперь-то ты не отвертишься, комиссар», всего одним словом, произнесенным с идеально подобранной интонацией, Джеремайя смог немного остудить пыл рыжеволосого мужчины. «МММ, КХМ», стушевался Гордон, но потом все же подошел и застегнул на моих руках наручники. «Мистер Аркхем», голос мужчины так и сочился сарказмом, «вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано и будет использовано против вас во время судебного процесса. Вы имеете право быть со своим адвокатом во время допроса. Если вы не можете нанять адвоката, для вас будет назначен государственный адвокат. Понимаете ли вы свои права?» «Понимаю. А нельзя было обойтись без этого?» Я тряхнул скованными руками. «Порядок действий при аресте, а теперь не сопротивляйтесь». Меня грубо подняли и повели на выход. «Ну что же, наручники, это неприятно, но они лишь добавляют дополнительные штрихи к моему плану. На всем пути нашего маршрута встречались сотрудники лечебницы, санитары, медсестры, техники, охрана, некоторые доктора. Все люди с неодобрением смотрели на нашу процессию. О, а вот и Чарли с видеокамерой стоит на втором ярусе. Не зря я его попросил организовать съемку. Когда мы подходили к двери особняка, они внезапно распахнулись, и внутрь вбежал лысый мужчина с азиатскими чертами лица, густой черной бородой и круглыми очками-велосипедами на носу. На его лице сияла предвкушающая улыбка, которая выглядела очень жутко. Или это было из-за наличия шприца с подозрительной жидкостью в руке? «Где он?» «Я слышал, его переводит куда-то в другое место». Его взгляд заметался по помещению, пока не наткнулся на отпрыгнувших в сторону полицейских, которые потянули меня за собой. «Куда вы уводите моего пациента?» «Доктор Стрейндж, успокойтесь», — произнес глава клиники, который решил нас проводить. «Мистер Аркхем теперь считается психически здоровым, поэтому мы больше не вправе его здесь держать. Но, как же, мой перевод, я столько...» Мужчина выглядел морально опустошенным. «Да, ваш перевод, я очень рад, что такой профессионал, как вы, решил вернуться в это место. Условия здесь немного похуже, чем в Блэкгейт, но зато более дружный коллектив». Но осознание чего-то важного промелькнуло в его взгляде. «Черт!» Хьюго Стрейндж сплюнул и потопал вперед, распугивая всех окружающим своим видом. «Хаем, никогда бы не подумал, что между Джеремайей и Хьюго какие-то терки», но смеющиеся глаза главы лечебницы выдавали его с головой. «Пошли!» Меня не сильно подтолкнули в сторону выхода. «Одну секунду. Доктор, огромное спасибо за ваше гостеприимство. Ни за что. Надеюсь, что вас все же не посадят и вы сможете навестить меня, все же ваш случай довольно любопытный. Обязательно». Вскоре мы дошли до стоящего у ворот лечебницы бронеавтомобиля, куда я погрузился вместе с комиссаром и сопровождающими. «Трогай!» — крикнул Гордон и стукнул по перегородке. Двигатель рыкнул, и мы отправились в путь в сопровождении двух полицейских машин. По сравнению с моей прошлой поездкой полиция явно схалтурила. «Уж не знаю, как ты сумел обмануть главу клиники, но меня ты не проведешь». Рыжеволосый мужчина неотрывно сверлил меня взглядом. «Комиссар, мы это уже проходили. Я правда вылечился и стал адекватным. Вы думаете, Бетс ошибся, не дав задержать меня? И в конце концов, почему вы так ко мне привязались? Ведете себя как помешанный псих». «Это я помешанный псих. Моя дочь, моя родная дочь считает тебя невиновным. А во, с одной стороны такой расклад ожидаем, но все равно приятно это знать. Хаем, значит она довольно умна и умеет анализировать». Мужчина недовольно пошевелил усами. Он мне до сих пор не верил, но сейчас достойный ответ не мог придумать, ведь не назовешь же свою дочь наивной дурой. Машина затормозила. Странно, Джеймс напрягся, мы еще не доехали до участка. Эй, в чем дело? Спросил он, отодвинув перегородку, ведущую в кабину водителя. Обвалился фасад ветхого здания, дорога перекрыта, нужно объезжать, не сметь. Едем по маршруту. Это же явно какой-то коварный план. Комиссар повернулся ко мне. Ха, думал сбежать, направив нас в засаду, да я подставу за версту чую. Хорошо, сэр, слева есть небольшой проход, машина протиснется, ответил водитель, после чего наш транспорт медленно тронулся. Все же общаться с этим человеком довольно утомительно. Ну и смысл тогда мне устраивать все это, если было гораздо проще свалить из Аркхема? Вы же должны знать, что за мной был минимальный контроль. Я мог бы попросить Айви, и мы бы успешно сбежали. К тому же вся эта ситуация меня тоже беспокоит. Я внимательно прислушался к окружающему миру, шорох колес по асфальту действовал умиротворяюще. «Какого черта?» – воскликнул водитель, поняв, что мы как раз и угодили в засаду, рассчитанную на упрямство Гордона. Я кинулся вперед и повалил своих сопровождающих на пол. Бам! Скрии! Огромные челюсти экскаватора смяли верх кузова и отбросили его в сторону. Снаружи раздались звуки стрельбы, а нагрудная рация мужчины начала разрываться от криков полицейских, запрашивающих подкрепление. «Джокер, какого черта?» Комиссар откатился и направил на меня служебный пистолет. «Я тут вообще ни при чем, задолбал уже». Бах! Чей-то меткий выстрел продырявил руку Джеймса. «Черт!» Он выронил оружие, схватившись за поврежденную конечность. Сверху спрыгнуло несколько бандитов в полной экипировке и наставило на нас оружие. «Черт, их много, и они слишком близко». Еще и сверху преступников прикрывает несколько вооруженных людей. Ха-ха-ха, ну и какого хрена вам надо? Я поднялся, не делая резких движений. Хех, один из нападавших попытался ударить меня прикладом, но я уклонился и пнул его по яйцам, заставив заорать от боли и растянуться на полу. Остальные лишь вскинули оружие, приготовившись к стрельбе. Еще одна подобная выходка, и в твоем теле появится множество отверстий, не предусмотренных природой. Лицом к стене, ноги на ширину плеч, советую не рыпаться, приказал вооруженный головорез. Пришлось подчиниться. После выполнения требований, мои руки тут же оказались стянуты крепкой веревкой, а на голове появился плотный холщовый мешок. Вперед! Меня резко подняли на ноги, вывели через вырванную дверь. А с этим что? Послышался глухой удар и чертыхание. По голосу я без труда узнал задолбавшего меня отца Барбары. Может, все же зря его терплю? Берем с собой, сможем получить выкуп, да и в качестве заложника сойдет. Хах, все же целый комиссар. Послышались звуки борьбы, но мужчину быстро угомонили. Дальше нас посадили в машину и повезли в неизвестном направлении. Ну как неизвестном, все же мои мозги были неплохо прокачаны, и по поворотам я сумел определить, что нас везут в сторону доков, что в районе старого Готэма. «Куда вы меня везете?» – подал голос мой сосед по несчастью. «Заткнись, иначе я прострелю твою тупую башку». «Молчу, молчу». Все это время я пытался разрезать веревку своими ногтями, но получалось паршиво, хотя прогресс все же был. Спустя час машина остановилась и нас куда-то повели. Я слышал шум разбивающейся воды о волнорезы, подтвердив свои догадки о нашем примерном маршруте. Нас завели в большое помещение, судя по эху шагов. Когда мы остановились, раздался приглушенный голос. «Ну и какого черта вы привели двоих? Я же говорил, что нужен Джокер, или как он там себя теперь называет?» «Мистер Пугало, сэр, это комиссар полиции, я подумал, что он будет хорош в качестве заложника. Тогда могли бы его перевязать, раз он такой ценный, он же от потери крови шатается. Так, заприте его где-нибудь, а я пообщаюсь со своим старым знакомым». С моей головы сорвали мешок, и я увидел пропавшего Джонатана Крейна в своем злодейском амплуа. «Ха-ха-ха, ну и зачем ты меня похитил? Сидел бы себе тихо, глядишь, Бетс про тебя бы совсем забыл. Ты как всегда весел, даже и не скажешь, что стал нормальным. Справку, вон, получил». Пугало сидел в удобном кресле и рассматривал содержимое шприцов на своих перчатках. «Ага, и планировал в скором времени стать полноценным членом общества, если бы кое-кто меня не похитил с непонятной целью». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», мужчина рассмеялся визгливым смехом, который даже маска не смогла заглушить, «ты и нормальный, хе-хе-хе, хорошая шутка, Джей, ты свою рожу в зеркало видел, ты же вылитый маньяк, очень смешно, так зачем ты все это устроил, мне была необходима информация, чтобы спланировать свои дальнейшие действия, но к следующим событиям я был совсем не готов. Естественно, что из-за тебя, парни. Меня тут же приковали цепями к стоящему неподалеку стулу. Мои люди сумели раздобыть некоторые записи с камер лечебницы. Злодей поднялся и неспешно подошел ко мне. Я всегда считал свой токсин довольно неплохим, но странное дело, кое-кто смог полностью проигнорировать эффект. А еще этот кто-то ранил мою руку. Моя голова взорвалась вспышкой боли, после резкого апперкота пугала. Ха-ха-ха. Боль тут же отступила, но мужчина продолжил наносить удар за ударом, пока не устал. Фух, вроде отпустило. Суперзлодей поправил одежду. Итак, Джей, я решил разработать совершенный токсин страха, но для этого мне требуется узнать, что его блокирует. Значит, тебе нужна моя кровь? Ну-у-у. Он шаркнул ногой, явно работая на публику. Я предпочел бы более реальные условия. Что? Все четыре шприца на его руке мгновенно погрузились в мое тело и впрыснули содержимое. Навалилась ужасная слабость и закружилась голова. Несмотря на все еще действующее сглаживание эмоционального пика, я даже не почувствовал, как в меня воткнулся новый шприц для забора крови. В горле пересохло, звуки то приближались, то отдалялись. Зрение начало сбоить. Я уже не чувствовал, как меня прямо со стулом перенесли в небольшое помещение и заперли дверь снаружи. Воспоминания о междумирье практически не помогали, а лишь не давали провалиться в истинный кошмар. Черт, черт, черт. Комиссар Гордон в ярости пнул запертую дверь, и так отвратный день стал еще хуже. Хотя, если говорить честно, то отвратным был практически весь месяц. Все началось со странного поведения дочери. У них и раньше были немного натянутые отношения из-за редкого общения, но Барбара все же предпочла жить с ним, а не с матерью. Раньше они довольно часто устраивали вечерние посиделки за чашкой чая, если у него не было дежурства, но теперь девушка предпочитала запираться у себя в комнате. Потом произошел арест Джокера, и все пошло полностью наперекосяк. Эта дуреха с чего-то взяла, что этот маньяк действительно исправился, как бы он ни старался ее переубедить в обратном в редкие минуты общения. Она даже организовала форум, где продвигала свою идею. Когда он узнал об этом, то впервые наорал. После этого его кровиночка пропала на сутки, но все же вернулась в целости и сохранности. С тех пор между ними, словно пробежала черная кошка. Но разве это он виноват? Все дело в грибанном Джокере. Если бы не этот ублюдок, то его дочь была бы нормальной. Да лучше бы она продолжала фанатеть по Бэтмену. Вот настоящий представительный мужчина. Герой с большой буквы. Защитник Готэма. А не эта бледная моль. Справку он, блять, получил. Джеймс кулаком ударил по стене и скривился от резкой боли в подстреленной конечности. Ага, как же. Как только он понял, что сюсюкаться с ним никто не будет, то тут же подключил своего дружка для побега. Комиссар подошел к стоящему в комнате умывальнику и принялся по новой накладывать повязку. Эти коновалы ни черта не умеют, хорошо еще, что ткань чистая, а то заразу занести, расплюнуть. Лязгнул засов и в помещение втащили стул с привязанным к нему Джокером. Приглядевшись, комиссар отметил, что клоун выглядит не очень. Крупные синяки по всему лицу, рассеченная щека, заплывший глаз. Тело главного маньяка города сотрясало мелкая дрожь. Складывалось чувство, что только наличие цепей удерживало его на месте. Что это с ним? Мужчина отошел к стенке, чтобы не провоцировать головорезов. Хоть с дочерью у него теперь натянутые отношения, но лучше живой папка, чем дохлый, да и Готэм бестолкового комиссара погрязнет в преступности. Служит подопытной мышкой для босса. Бандиты быстро вышли из помещения и заперли за собой дверь. Джеймс Гордон опасливо приблизился к прикованному клоуну, который иногда тихо посмеивался. «Эй, ты как?» Мужчине перед ним явно было очень хреново. Не поделил что-то с деловым партнером, зрачок Джокера метался в глазнице, ни на секунду не замирая. «Черт!» Комиссар отпрыгнул, потому что из уголков глаз главного преступника Готэма внезапно брызнула кровь. «Это точно нехорошо, эй!» Гордон заколотил здоровой рукой в дверь. «Тут Джокер скоро помрет, ну и хуй с ним!» Босс уже взял кровь на анализ. К тому же он теперь Джей Аркхем. Га-га-га-га. Смех стал отдаляться от двери. «Неужели моя дочь все же была права?» Заметались мысли комиссара. «Нет, это все какой-то трюк. Но, с другой стороны, этот ублюдок должен гнить в тюрьме за свои преступления. Смерть будет для него слишком простой участью». В этот момент избитый мужчина забился в цепях, практически выворачивая себе суставы от боли. Или непростой, Гордон оторвал кусок своей рубашки, чтобы сделать холодный компресс. В себя я пришел рывком. Болело все тело, но это была непривычная боль. Меня словно пропустили через мясорубку, собрали, а потом перемололи фарш еще раз. Даже попав в этот мир, мне было немного легче. Перед глазами маячило навязчивое окно системы. Первое начало – физическое тело, плюс 2. Третье начало – астральное тело, плюс 1. Четвертое начало – центральное ядро, плюс 1. Пятое начало – чувственный дух, плюс 3. Нихера ж себе апгрейд. Даже непонятно, мои мучения стоили этого. Нет, пожалуй, не стоили. Я был весь покрыт кровью, выступившей через поры кожи. Лучше уж прокачиваться, выполняя квесты и развивая навыки, а не давая накачивать себя всякой дрянью. Такое чувство, что я все же помер. Блин, а ведь сердце точно один раз остановилось, но Гордон меня сумел откачать. Концентрат токсина страха был рассчитан не только на атаку разума, но и на физическое проявление. В пучины ужаса мне не давала погрузиться система, но вот физическому телу это не особо помогало. Будь я обычным человеком, то 100% сдох бы, но я уже вышел за человеческий предел, плюс помощь комиссара сыграла не последнюю роль. Ха-ха-ха-ха. О, живой, на кровати лежал мой спаситель с повязкой на руке. Благодаря твоим стараниям. Спасибо. Да ни за что. Последовала длительная пауза. Значит, ты действительно изменился? Ага, и направлялся в тюрьму, но пугало решил все испортить. А почему смеешься иногда? Выглядит довольно жутко. Псевдобульбарный аффект, что-то типа нервного тика, можно назвать это отголосками прошлой жизни. Хм, а ведь я даже не соврал. Понятно. И что делать будем? Ну, есть два варианта. Сидим здесь, пока нас не вытащит Бетси или Харли Сейви. Я, кстати, поставил бы на последних, либо выбираемся отсюда самостоятельно. Попутно обезвредим всех преступников. Кхм, идея неплохая, но ты скован, а я ранен. Комиссар скосил взгляд на свою забинтованную руку. Достань заколку из моих волос. Мужчина, шатаясь, поднялся, стало заметно, что для него ранение не прошло без последствий. Сказалась потеря крови и поздняя перевязка. Получив небольшую заколку, я уже через 5 минут был на свободе, растирая свои запястья. Итак, засов находится с обратной стороны, поэтому мы просто дождемся наших тюремщиков или ты можешь позвать на помощь, сообщив о моей смерти. Я думал, что твой план более продуманный. Мужчина устало привалился к стене, сидя на кровати. На твою смерть им плевать, кровью ты уже поделился. Ну а смысл строить великолепные планы, если мы заперты в 4 стенах, не стены же ломать. Ты чего замер? Я подошел к одной из стен и внимательно ее осмотрел. Кирпичная кладка не выглядела надежной, так что у меня есть все шансы ее выломать. Сколько там ногами жал Бэтмен? 1,5 тонны? Уверен, что я смогу сделать нечто подобное. Если все получится, то будь готов сваливать. Ложусь на пол, упираясь ногами в стену и давлю изо всех сил. Вначале ничего не происходило, но потом начало раздаваться тихое потрескивание, которое с каждой секундой все больше нарастало. Из глаз Гордона испарился скептицизм, и теперь мужчина был готов бежать отсюда при первой возможности. Крак. С ужасным грохотом стена обвалилась в соседнее помещение, и мы поспешили в образовавшийся проем. Мне пришлось помогать бежать раненому мужчине, подставив плечо, все же он мне жизнь спас. Наш побег не остался без внимания, и уже через пару минут по всему зданию перекликались бандиты в наших поисках. «Надо раздобыть оружие», — сказал комиссар, когда мы залезли в подсобное помещение на складе. «Если только для тебя, не хочу кого-то ненароком убить». На меня уставилась пара очень удивленных глаз. «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно». «Черт, да что же с тобой произошло? Помнишь, я взял тебя и школьников в заложники? Еще бы, такое даже захочешь, один черт, не забудешь». Там была еще мелкая пигалица, которая нарядилась в костюм Бэтмена. Вот же дуреха. И куда только смотрят ее родители. Комиссар неодобрительно покачал головой. «Мда, КХМ, тогда я и изменился. Не поверишь, меня тогда приложило балкой по голове, причем сильно, в кому точно впал». «Понятно, Джей, мужчина впервые обратился ко мне по имени без сарказма в голосе, а ты случайно не помнишь, куда именно тебе удар прилетел? Можно было бы запатентовать технологию и вылечить всех в Аркхеме». Я прямо представил себе картину. Бэтмен будет стоять у выхода с бейсбольной битой и бить по голове всех преступников, выходящих на свободу. Ха-ха-ха. Все же яблоко от яблони недалеко падает. Он только что почти дословно пересказал идею своей дочери. Вряд ли сработает. У меня попутно развивался кризис личности. Путешествие через тьму и потеря части воспоминаний вполне подходит под это определение. После того, как я проснулся, то стал практически другим человеком. Сюда. Я слышал чьи-то голоса. Совсем рядом раздался чужой крик. Как только этот ублюдок сумел нас услышать, шептались мы практически на грани слышимости. Черт, пора валить. Выбравшись из подсобки, мы вновь попытались скрыться, но практически сразу нас настигли подручные пугало и окружили, наставив оружие. Самостоятельно я вполне мог бы прорвать оцепление и вырваться из этого места, но с балластом в виде комиссара это сделать нереально. Так, какие же у нас все же невежливые гости. Из-за спин миньонов показался главный суперзлодей. Решили уйти, не попрощавшись. Ты уже получил, что хотел. Мой голос прервал речь психа. Сейчас я выглядел очень колоритно. Опухшее кровавое лицо, оранжевая роба лечебницы в потеках крови, зеленые волосы у корней окрашены в красный. Не совсем. Я уже исследовал твою кровь, но ты просто не мог выжить. Температура твоего тела должна была подскочить до 43 градусов, а это уже температура свертываемости белка, плюс ужасные галлюцинации, терзающие разум, но ты даже не посидел. Вот меня и волнует вопрос как, ха-ха-ха, без понятия, а вот это плохо. Значит, тебе предстоят более серьезные исследования, парни. Внезапно свет в помещении погас, но меня уже не было на месте. Все же я обожаю систему, дарующую мне великолепную концентрацию после очень радостных воспоминаний. Вспышки выстрелов на краткие мгновения озаряли пространство, пока я смещался в сторону оставленного комиссара. Обзор на краткий миг заслонила более густая тень, и меня мигом вознесло к потолку. «Будь здесь», — шепотом сказал темный рыцарь, перемещая меня на потолочную балку, а затем бесшумно спланировал вниз. Зрение немного адаптировалось, и я заметил рядом сидящего комиссара. «Хорошо, что я с тобой не спорил насчет Эйвейхарли». Мужчина вздрогнул, услышав мой голос. «Наверное, эх, после этого столько отчетов заполнять, а потом сотрудников трясти, ведь какая-то сволочь слила наш маршрут». Недовольно проворчал Джеймс, «а я думал, что меня везли стандартным путем». «Ха-ха, нет, естественно, мы каждый раз пользуемся новым. Считай, подобные кортежи стопроцентно можно поймать только на въезде или выезде. Но нас сцапали на середине пути, причем так грамотно. Не расстраивайся. Звуки боя внизу начали стихать. Зато у тебя в департаменте будет сидеть целый Джокер. Разве это не твоя мечта? Скажешь тоже. Я уже убедился, что ты не он или просто очень хорошо притворяешься». Последняя фраза была со слабым намеком на улыбку. «О, узнаю старого комиссара. Нужно везде видеть подвох». Свет включился, осветив настоящее побоище. Бетс явно не сдерживался, избивая преступников, но все они были живы и даже без серьезных травм. «Мастер, что я еще могу сказать?» Защитник Готэма оперативно спустил нас вниз и сообщил об обезвреживании пугала, которого он прямо сейчас доставит в лечебницу Аркхем, а нас заберут прибывшие полицейские, которые будут здесь с минуты на минуту. Супергерой умчал на бэтмобиле вверх по улице, а мы услышали звуки приближающихся сирен. Эх, прям клише из американских боевиков повеяло. Злодей уже повержен героем, и тут-то как раз и появляются доблестные служители закона, чтобы посадить невиновных и наградить непричастных. Отойди от него. Мы с Гордоном спокойно сидели на лестнице, ведущей на склад, когда из подъехавшей полицейской машины бодро выскочило два человека и направило на меня стволы. Ну вот, о чем я и говорил. Лютер, Дженкинс, заканчивайте балаган. Мистер Аркхем здесь ни при чем. Мужчина одернул своих подчиненных. Совместные приключения все же сближают. Конечно, вместо комиссара я бы предпочел его милую дочурку, но такой расклад тоже неплох. Джеймс Гордон довольно известная личность с кучей связей, так что с таким человеком полезно дружить. «Сэр?» Полицейские недоуменно переглянулись. «Что, сэр? Поехали в больницу на осмотр. Видите же, что меня подстрелили, да и мистеру Аркхему досталось», сказал Джеймс, открывая дверь полицейской машины и активируя рацию. Приказы со стороны комиссара сыпались не переставая, а я тихо сидел на заднем сиденье и любовался статусом квеста. Квест «Битва за Аркхем» обновлен. Обезвредьте пациентов 317-318. Награда. 31 свободное очко. Дополнительная задача. Спасите сотрудников 56-56-65. Награда. 10 свободных очков. Все же одна сволочь успела куда-то заныкаться, но ничего, земля круглая, значит когда-нибудь встретимся. В больнице Гордону зашили рану и сделали нормальную перевязку. К его счастью, пуля прошла на вылет, не задев ни артерии, ни крупные сосуды. Уровень крови самостоятельно восстановится за месяц, нужно лишь усиленно питаться. Со мной было вообще все прекрасно, за исключением ушиба мягких тканей лица и небольшого пореза, который самостоятельно заживет. В больнице мне удалось принять душ и переодеться в чистое, за что я должен благодарить комиссара, а также я ему благодарен за возможность ходить без наручников. От них я ведь могу за пару секунд избавиться, но статус задержанного – это такая неприятная штука, особенно, когда все меры пресечения трактуются не в твою пользу. Ближе к вечеру мы все же добрались до главного полицейского департамента Готэма. Чем-то внутренние помещения участка напоминали тюремный блок лечебницы Аркхем. Также был лифт, опускающий на самый нижний уровень, где находились специальные камеры содержания, представляющие собой прозрачные кубы. Не, все же здесь явно поработал один дизайнер, уж очень решения похожи. Вот и твое место на ближайшее время. Завтра придет адвокат, а пока располагайся. Джеймс приглашающе раскрыл дверь бокса, куда я спокойно зашел. Дверь закрылась, отсекая все посторонние звуки. Эх, как же быстро привыкаешь к хорошему. Я улегся на жесткую кушетку, вспоминая постель в особняке, она была без изысков, но спать на ней было гораздо приятнее. Сегодня был крайне насыщенный день, поэтому я совсем не заметил, как провалился в сон, не обращая внимания на уже ставшую привычной боль. Огромная пещера погружена во мрак, и есть лишь один источник света, в качестве которого выступает огромный экран монитора. Из динамиков раздаются приглушенные стоны. Напротив монитора сидит сосредоточенный мужчина, набирающий текст на сенсорной клавиатуре. Перед ним открыто множество вкладок с актуальными новостями. Часть экрана отведена для графиков с акциями многомиллиардных компаний, но в самом углу находится небольшое окошко видеопроигрывателя с порнографическим роликом. «Я уже думал, что вы вышли из этого возраста, мастер Брюс. Из темноты вышел настоящий дворецкий, неся на подносе чай. Но позвольте заметить, что использование суперкомпьютера для просмотра порно – не самое продуктивное занятие. Альфред, это ядовитый плющ Харли. Я вижу, мастер Брюс. Если хотите, то я могу вызвать куртизанку и попросить ее переодеться подобным образом. Или двух». Мужчина в костюме Бэтмена развернулся и внимательно посмотрел на Альфреда, не заметив и тени улыбки на его лице, а затем со вздохом повернулся обратно. «Они настоящие. Я же не мог оставить их без надзора. Уже второй час пошел. Сэр, я осознаю, что слежка необходима, но все же сейчас происходит слишком интимный процесс. Может, стоит написать алгоритм, который будет прерывать трансляцию, когда происходит нечто подобное?» Пожилой мужчина поставил поднос с напитком на специальную подставку. «Я подумаю над этим. Спасибо за чай, Альфред. Всегда к вашим услугам, мастер Брюс». Сделав несколько шагов назад, дворецкий бесшумно растворился во мраке пещеры. Часть 17. Суд. «Что, думаешь сбежать отсюда?» — выломав стену. Мои утренние изометрические упражнения прервал раздавшийся из динамика усталый голос. За прозрачной дверью стоял Джеймс Гордон и с интересом смотрел на меня, зажав кнопку интеркома. Под глазами мужчины красовались огромные темные круги. Шеф местного департамента полиции явно не врал, говоря, что ему придется заполнять кучу отчетов после нападения пугала, или это из-за кровопотери. В любом случае, вместо отдыха отец Барбары явно старался изменить Готэм к лучшему. Хах, это силовые упражнения для поддержания формы. Найти тренажеры, дающие достаточно нагрузки, сидя в четырех стенах, достаточно проблематично. Вот и выкручиваюсь таким образом. Я все еще не оставил попыток самостоятельно раскачаться, но, похоже, моя затея обречена на провал. Я и так получил достаточный апгрейд, потратив свободные очки, плюс токсин пугала сыграл не последнюю роль, усилив первое начало до 55 пунктов. Чувствую, что без тренера дальше продвинуться не получится, но надо же чем-то себя занять, к тому же выполнение однообразных действий не особо нагружают мозг, поэтому в такие моменты можно заняться продумыванием своих будущих действий. Джеймс вспомнил, как мной была разрушена не такая уж и хлипкая стена, и с уважением покачал головой. «У тебя встреча с адвокатом, Поэтому заканчивай. Дверь отъехала в сторону. За спиной Гордона стояла пара полицейских, которые выглядели немного напряженно, и я их понимаю, ведь меня повели, не надев наручники. Лифт отвез нашу компанию на минус второй этаж, судя по индикации на приборной панели, затем меня провели по короткому коридору и оставили в комнате 5 на 5 метров с тремя стульями и одним столом. Располагайся, он скоро подойдет. Комиссар вышел, оставив у входа двух полицейских. Я сел за стол и расслабился, уперев подбородок в сложенные в замок руки. Мне бы еще круглые очки и можно будет косплеить Гундайкари из Евангелиона. Хм, а я бы не отказался иметь в запасе пару обчер, можно даже в комплекте со школьником, хотя лучше школьницей. А ведь Барбара прекрасно подойдет на эту роль. Она, конечно, немного постарше, но обтягивающий латексный костюм ей определенно будет к лицу. Мое воображение мигом нарисовало девушку в соблазнительном образе, но из фантазии меня вырвал резкий шорох. Один из полицейских схватился за шокер, когда я начал мечтательно улыбаться. «Не нервничайте, парни». Их реакция немного меня позабавила, но доводить до реального использования оружия мне совсем не хотелось, а то потом объясняй, почему два служителя закона валяются на полу без сознания. К счастью, дверь открылась и внутрь вошел пожилой мужчина, лет 65. Его седые волосы были зачесаны на правый бок, глаза внимательно рассматривали меня сквозь стекла очков в невесомой оправе, одет он был в обычный деловой костюм без изысков, а в руке держал черный дипломат. Всем своим видом он напоминал обычного служащего, хотя кто еще мог прийти ко мне в качестве государственного адвоката, предоставляемого бесплатно. Хорошо, что я решил защищать себя самостоятельно и последнее время усиленно разбирался в местных законах. «Оставьте нас!» Сухой мужской голос без намека на старческое дребезжание заставил охранников встрепенуться и с непониманием посмотреть на моего защитника. «Сэр, согласно 6-й поправке, мой подопечный имеет право на адвоката. И вот я здесь. Вы же понимаете, что я не могу обсуждать никаких дел в присутствии посторонних. Вы уверены?» Полицейские не спешили уходить и с недоверием смотрели на мужчину, словно сомневаясь в его адекватности. «Если вы думаете, что у меня начался старческий маразм, то вы глубоко заблуждаетесь. Я полностью отдаю отчет в своих поступках». А старичок-то оказался боевым и сумел выпроводить почетный караул за дверь, оставшись наедине со мной. «Ну-с, мистер Аркхем, надеюсь, что вы действительно стали нормальным и не будете пытаться меня убить. Хм, вы только что столь уверенно действовали, отказываясь от охраны, но вдруг я все же притворяюсь? Наручников на мне нет, камер в помещении тоже. Все бывает в этом мире, поэтому я застраховал свою жизнь и здоровье на круглую сумму перед нашей встречей. Ох, даже не представляете, каких трудов мне это стоило. Зато в случае форс-мажора денег должно хватить не только моим детям, но и внукам». Пожилой мужчина спокойно раскладывал на столе различные документы из раскрытого дипломата, не показывая признаков волнения. «Итак, позвольте представиться, Алан Дершевиц», — сказал он, протянув ладонь для рукопожатия. Я аккуратно ее пожал, боясь навредить, но хватка моего визави была довольно крепкой. За короткое время он сумел заинтересовать меня, поэтому я решил дать ему шанс и не отказываться от его услуг сразу. «Джей Аркхем, мистер Аркхем, сразу скажу, что дела ваши плохи и вам светит по меньшей мере 10 пожизненных, хотя вы всегда можете сбежать в другой штат и оказаться на электрическом стуле. Начало не слишком обнадеживающее. Может, я все же зря дал ему шанс, раз он не увидел элегантный выход из сложившейся ситуации, еще наговорит херни судье, а мне потом разгребать придется. Тогда почему вы решили защищать меня? Не, он не может быть настолько тупым, если хоть немного изучал мое дело. Ну как же?» Алан всплеснул руками. «Это же такое дело. Я всегда хотел попробовать себя в роли адвоката дьявола. Пришлось надавить на парочку должников, чтобы мне позволили вас защищать. К тому же это дело повысит престиж моей конторы. Вы не государственный адвокат?» Спросил я, уверенный, что они обычно моложе и точно не имеют своих контор. «Обычно мне платят деньги, но тут я решил сделать все бесплатно, так сказать, из любви к искусству. Допустим, так как вы планируете действовать, пожалуй, начнем с того, что мне стало известно, какие обвинения вам выдвинут». Мужчина извлек пару листов из папки и передал их мне. Я быстро пробежал список глазами, здесь было все, от банального убийства и пыток, до организации экологической катастрофы. Это мне и так было известно, К тому же я порасспрашивал Харли и могу добавить к этому еще парочку серьезных эпизодов. И как вы собираетесь помочь мне с этим? Все просто, отрицайте все выдвинутые обвинения. Его слова не удивили меня, ведь я планировал делать то же самое. Может, он все же не безнадежен? Пока я предавался размышлениям, адвокат продолжил. Изучая вашу ситуацию, я обратил внимание, что существуют лишь письменные свидетельства и показания очевидцев. Ни одной записи с камер, даже отпечатков пальцев на местах преступления не обнаружено. Я улыбнулся и произнес, к этому можно добавить несколько штрихов. У вас есть смартфон, можете одолжить его ненадолго. Мужчина без вопросов передал мне устройство. Решено, он все же будет представлять мои интересы в суде. Я перешел в приватный режим и вошел в свою почту, которую попросил создать Эйви на свободе. Там лежало несколько видео. Первый ролик демонстрировал, как я даю небольшое интервью случайным прохожим у здания полицейского департамента, а затем добровольно сдаюсь служителям закона, но вместо аккуратного захвата, мне грубо заламывают руки, заковывая их в наручники, а затем заводят в участок. Второй ролик состоял из мини-нарезки, вот я покидаю стены участка, пристегнутый к тележке и в смирительной рубашке. В следующем кадре меня вывозят из бронемашины. Мое лицо за время поездки явно претерпело серьезные изменения не в лучшую сторону, превратившись в распухшее нечто, и это явно была не аллергическая реакция. Третья запись демонстрировала мое сражение с мутантом в центральном зале особняка. На кадрах было видно, что только благодаря моему вмешательству, монстр никого не успел прикончить. Четвертое видео не демонстрировало ничего особенного, лишь мой небольшой променад. Когда я покидал стены лечебницы, вновь закованный в наручники, в глазах окружающих явно мелькала направленная на меня жалость. Потрясающе! Дершевиц не смог сдержать охватившие его радости. С этим мы не только сможем развалить все обвинения, но и получить неплохую компенсацию. Мое имя после этого станет легендарным.